Глава 10. Показывал дорогу Мэри, но прокладывал тропу и уминал снег Рой. Следуя указаниям Мэри, он держал то на одиночную сосну, то на гряду холмов, то на корабельную рощу, то по долине. На большей части пути нельзя было обойтись без плетеных канадских лыж, и на долю Роя приходила самая тяжелая, изнурительная работа. Но и при этом двое других едва поспевали за ними. Рой стремился вперед так, словно отчаяние подгоняло его, и ноги его шли и шли сами собой, как ни был глубок снег. Мэри тащил самый тяжелый груз, включая большую часть капканов. Даже этому гиганту приходилось ускорять свой широкий шаг, поспевая за Роем. Мэри старался по возможности спрямлять дорогу, но Рой каждый раз выбирал к тому же и более легкий вариант и ни на минуту не сбавлял хода. «Ты, видно, спешишь», — сказал Мэри после двух дней такого пути. «К чему терять время?» — сказал Рой. «Ну, времени у нас достаточно», — заметил Мэри. «Это как сказать», — возразил Зел Мэрию, но тот и бровью не повел. А именно Зелу приходилось труднее всего. Мэри уже не раз вытаскивал его из снега, нес его мешок, пока он не набирал сил, чтобы тащить груз дальше. Но Зел все-таки был на стороне Роя. «Чем скорее мы туда попадем, и чем скорее выберемся, тем для нас лучше», — говорил он. Первые три дня они шли приблизительно по прямой. Местность эта была им хорошо знакома, и никаких открытий не предвиделось. Но на четвертый день они переправились через Серебряную реку и поднялись на хребет Белых гор. Хребта такой высоты не было во всем Муск-Оги. Острый, как бритва, он тянулся с востока на запад, сколько хватал глаз. Это был водораздельный хребет, отрезавший Муск-Оги от пустынных земель на севере. Взбираясь на этот хребет, Мэри дважды терял ориентиры, и только добравшись до самого верха, он снова определил направление. Там, наверху, перед ними, открылась совершенно новая для них страна, не похожая на их угодья. Глядя на нее с радостью, с возбуждением, Рой понял, почему ее называют страной серебряных долларов. «Смотрите, какие озера!» — изумленно воскликнул он. До самого горизонта видны были сотни озер, белевших среди лесов и долин. Это были большей частью маленькие круглые озерки, и они сверкали на солнце действительно, как рассыпанные по земле доллары. «Погляди, Сахатый!» — сказал Рой. «Вот это страна!» «Я поднимался на этот хребет восточнее, но такого еще не видел. Тут все не такое, совсем не такое». Действительно, это не похоже было на скопление невысоких, однообразных хребтов Муск-Оги. Это была страна контрастов. Были тут и отроги, и высокие пики, и глубокие долины. Были и плато, узкими полосами тянулись они, плоские и гладкие, между гор, и тоже испещрены были кое-где озерами и сосновыми лесами. По сравнению с более мирным пейзажем Муск-Оги, все тут было вздыблено, скручено, повсюду лес, еще не тронутый топором, темные чащобы и рядом сверкающие на солнце предательские снежные склоны. «Оно может быть и красиво», — сказал Мэри, — «но на таком склоне сам черт ногу сломит.